Глава 8. Все кончилось хорошо, и я даже волноваться стал меньше. Иду, смотрю по сторонам. Неплохой все же городок Москва. Машин много, это по мне. Придется попросить отца, чтобы повозил по городу. А то вернусь в совхоз, ребята ко мне, а я ничего не видел. И тут меня крикнула женщина. Та самая, которая защищала в троллейбусе. Отпустили? Водитель заступился. Даже штраф не взяли. Он сказал, это пиратство, брать с меня 50 копеек. Я с ним согласна, сказала женщина. Если меня когда-нибудь выберут председателем моссовета, я разрешу всем детям ездить в троллейбусах бесплатно. Она на минуту задумалась. Нет, не всем. Тогда они будут целыми днями раскатывать. Отличникам. Да, отличникам. Им надо придумать значки, чтобы все знали, вот идет отличник. И везде ему вход бесплатный. В троллейбус, в метро и даже в научно-популярное кино. Вот это была идея. Я понял, что передо мной необыкновенная женщина. Здесь надо было действовать решительно. «Знаете что?» — сказал я. «Приезжайте к нам в совхоз. Вам там понравится. У нас здорово. Шерстнев вам руки будет целовать». «Прости, прости», — сказала она неожиданным басом. «Кто такой Шерстнев? И почему он будет не целовать руки?» Он мне не муж и не жених. Я его имя слышу в первый раз. Это директор нашего совхоза, сказал я. Совсем забыл, что вы его не знаете. У него такая поговорка. Если ему кто-нибудь по душе, он всегда говорит, передай ему, приеду, руки у него буду целовать. Ну, это вроде самого большого спасибо. Любопытный ваш Шерстнев. Очень. Он у нас придумал закон. Каждый, кто уезжает на Запад, должен обязательно привезти с собой новенького. Ах, вот как! А ты, значит, меня наметила жертвой? Вас, ответил я. Милый, неожиданно, сказала она. Чем же я тебе понравилась? У нас в совхозе нет ни одной такой, как вы. Выходит, я вроде ихтиозавра или носорога буду у вас в совхозе. Ты меня будешь демонстрировать в клетке? Нет, зачем же, ответил я. Вы будете работать. Чем вы занимаетесь? Преподаю немецкий язык. «Шпрехен за дочь?» — обрадовался я. «Умоляю, больше ни слова!» — застонала она. «У тебя варварское произношение». «Хорошо», — охотно согласился я. «Не буду. У нас в школе с немецким языком очень плохо. Ведь смех и грех у нас немецкий преподает учитель физкультуры. По совместительству. Он служил в армии в Германии, и вот преподает немецкий язык». «Ты это серьезно?» «Да», — тихо ответил я. Вы же испугались моего произношения. Но я лучше в классе. А другие, они думают, что presence – это прошедшее время. Вспомнить страшно. Возмутительно, сказала женщина. А что смотрит Раю, Облано? Не знаю, сказал я. Вероятно, они оторвались от народа. Ну-ка, ну-ка, дай мне адрес твоего совхоза. Физкультурник преподает немецкий язык. Она вытащила маленькую книжку и записала с моих слов адрес нашего совхоза, мое имя и фамилию. Ты не волнуйся, я не буду упоминать твое имя, чтобы у тебя не было осложнений в школе. А я не боюсь, ответил я. Я принципиальный. Вот как? Сказала женщина. Интересно, какая будет жизнь, когда вы будете управлять страной? Прежде всего, у нас будут работать все автоматы с газированной водой. Это раз. А то вы подумайте, из 100 автоматов, из которых я хотел напиться воды, 85 не работают. Правильно, сказала женщина. С маленького начинается большое. А, собственно, куда ты держишь путь, милый Сева? В Артек. А сейчас? Ищу Хомутовский тупик. Братец, тебе в другую сторону. Знаю, ответил я. Только я решил вас немного проводить. Отчаянные родители, сказала женщина. Такого маленького мальчика пускает гулять по незнакомой Москве. «У нас в степи заблудиться опаснее, чем здесь», — ответил я. «Тут вон сколько людей, а там пустота. А ночью все эти фонари горят?» «Горят», — сказала она. «А у нас ночью ни одного фонаря». Я подумал, что проговорился, и теперь уж ни за что не уговорить ее приехать к нам в совхоз. И добавил. «В степи темнота, а в поселке лампочки дневного света». Хотел еще сказать, что их включают только по большим праздникам, но снова вовремя остановился. Вообще ведь со взрослыми надо осторожнее. Они придирчивы к мелочам. Очень для них важно, чтобы была уютная квартира и чтобы хорошая постель. И обязательно завтрак и обед по расписанию. У нас, например, был такой случай. Приехал в школу новый учитель. Побыл неделю, и след его простыл. Оказывается, он уехал из-за туалета. Школьный туалет у нас на улице. Поэтому он уехал. А еще у нас... Я никак не мог придумать, чем бы ее сразить. Не уговаривай. У меня в Москве муж и двое детей, сказала женщина. А в министерство я обязательно зайду. До свидания. Жалко, что отказываетесь, сказал я. У нас бы для всех на что сделал. И для вашего мужа, и для ваших детей. Потом мы разошлись. На душе у меня было спокойно. Жалко, конечно, что я не уговорил ту женщину приехать к нам. Это была бы победа, если бы она со всей семьей прикатила в совхоз. Интересно, что тогда про меня сказал бы Шерстнев? А у богини Саваофы вот бы вытянулось лицо. А то она считает, что совершила героический поступок, приехав на Целину. Самый настоящий героический поступок, ну, вроде впрыгнула на ходу в горящий поезд и спасла 10 грудных детей, которые вот-вот должны были сгореть в этом пламени. А тут приезжает целая семья, и никакого геройства в этом не видит. Да, геройство. Как же? У нас в школе 3 учителя немецкого языка. Одного прислали из Барнаула. Одну привезли трактористы, когда ездили на выставку в Москву. А следом за ней приехал еще один, как выяснилось, ее бывший однокурсник. Он хотел работать именно в нашей школе. И баста. Директор сначала не соглашался его оставлять, а потом почему-то оставил. Именно он и преподавал физкультуру. Я успокоил себя, что не очень-то соврал. Сказал только наоборот, что у нас физкультурник преподает немецкий, а нужно было сказать, что немец преподает физкультуру. Да еще такой свирепый. Все команды отдает по-немецки. Лейф кричит: «А что такое?» Притворяюсь, что не расслышал его команды. А он: «Шпрехдейч!» Значит, говори по-немецки. А я: «Вас издаст!» У меня из-за этого на физкультуре все не так получается. Он приказывает: «Ложись!» А я стою. Он говорит: «Бегом!» А я иду шагом. Раньше для меня физкультура была отдыхом. А теперь я даже не понимал, не то я на уроке физкультуры, не то на уроке немецкого.